направился к воротам томской тюрьмы. Заключенные в ужасе расходились. Были и такие, которые стали нас сторониться, но большинство негодовали. Потрясенные, мы не могли сдвинуться с места. Было такое ощущение, будто нас пропустили сквозь строй. Так и стояли мы в оцепенении на 40-градусном морозе, пока кто-то не отвел нас в барак, в наш холодный угол у окна, обросшего толстыми махрами снега. Двухэтажные нары были битком набиты женщинами. Ночь — сплошное мучение. Мало кому удавалось устроиться свободно, почти все лежали на боку, а когда хотелось переменить положение, надо было будить соседку, чтобы перевернуться одновременно, и начиналась цепная реакция всеобщего пробуждения. В этот день барак походил на разворошенный улей. Все взволнованно обсуждали случившееся. Иные злобствовали, вот натворили эти бухарины и якиры, а наши мужья и мы из-за них страдаем. Остальные ругали начальника из ГУЛАГа, и многие советовали писать жалобу в Москву, но мы понимали, что это бесполезно. Ночь мы не спали, сидели на краю нар. Места наши заросли спящими человеческими телами. Не только спать, даже жить в тот момент не хотелось. Мы тихо разговаривали под сладкий храп уснувших женщин. 11 июня 1937 года якир был расстрелян. 20 сентября его жена и 14-летний сын были арестованы в Астрахани, где они находились в ссылке. Сара Лазаревна Якир и без того была еле живая. Я была арестована там же, в один день с ними. Теперь шел декабрь 1937 года. Мне еще предстояло пережить расстрел Николая Ивановича, и я в напряжении ждала. Переписка была запрещена. Позже нам разрешили написать одно единственное письмо с просьбой прислать теплые вещи и сообщением о возможности отправлять нам раз в месяц продуктовые посылки. Но подтверждать письмом получение посылок не разрешили. Уже под утро мы разбудили своих соседей, чтобы те уступили нам места поспать, и только успели задремать, как началась поверка. Мы выстраивались в ряд, и дежурный надзиратель, молодой парень, начинал перекличку. «Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок». «Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок». И женщины покорно отвечали: «Чисаир, 8 лет». «Чисаир, 8 лет». Изредка 5. «Чисаир» звучало менее оскорбительно, чем «член семьи изменника Родины». А для малограмотных, их было меньшинство, но немало, и вовсе ничего не значило. Они с трудом запоминали свое клеймо. Подойдя ко мне, надзиратель с особым задором выкрикнул: «А ну-ка, фамилию!» «Ларина», — ответила я. Так у меня было записано в документах. По делу я проходила под 2 фамилиями, но этого я еще не знала. В этапе почему-то мою фамилию не спрашивали, ее, по-видимому, вписали уже в лагере. «Ларина!» — закричал надзиратель. «А шпионскую молчишь?» Нетрудно было догадаться, что означает «шпионская». Я ответила: «Бухарина, но она такая же шпионская, как твоя китайская». Все испуганно замерли. Стоящая рядом Сара Лазаревна Якир толкнула меня в бок. «В карцер, что ли, захотела? В карцер? Не побывала еще, побудешь». Так прошли первые дни в томском лагере. В карцер, однако, меня не посадили. Утром мы с Сарой Лазаревной вышли из затхлого барака в зону, чтобы отвлечься от своих мыслей, подышать воздухом. В морозной дымке светило малиново-кровавое сибирское солнце. «К войне такое солнце», — говорили женщины. И чуть румянило снег, который у самого забора, куда не ступала нога человека, потому что ходить туда было запрещено, сохранял свою девственную чистоту. По углам забора, наскоро сколоченного из горбыля, стояли вышки,